Глава 41. Очнулась я в своей спальне, в постели, в диком доме, накрытая по шею одеялом. Видимо, порталом перенесли, Дерек перенес. При мысли о нем в голове сразу вспыхнула сцена из ресторации. Сволочь! Выставил меня не в самом лучшем свете, гад такой. Сбоку пошевелились. Я скосила глаза. Араса. Стоит у кровати, мнется очень нерешительно. «Ваша милость, его сиятельство велел сообщить, когда вы придете в себя», — проговорила она. «Велел сообщить? А что, дом уже приказом не подчиняется?» Смешок в голове и ироничное. «Его? Нет, наследница. Много чести». «А, да, ну хорошо. Сообщи», — кивнула я. Араса поклонилась, как мне показалось, с облегчением, и быстрым шагом вышла из спальни. «Так, ну и что дальше? Появится тут, будет о самочувствии интересоваться. Ему же нельзя находиться в моей спальне, как постороннему мужчине». «Ну, вы почти что муж и жена, наследница». «Почти не считается. И вообще, дом предатель, ты на чьей стороне?» Еще один смешок. «Он хорошая пара для тебя, наследница». «Угу, правда, пара гулящая, но хорошая, да». В коридоре послышались шаги, затем стук в дверь. «О, а вот и пара пожаловал». «Войдите», — негромко произнесла я. Слух у Дерека оказался отменным, а он сам излишне наглым, потому что перешагнул порог без малейшего раскаяния на лице, как будто и не было той встречи в ресторации. «Ваша милость, как вы себя чувствуете?» — с заботой в голосе поинтересовался он. «До встречи с вашей любовницей все было чудесно», — отрезала я. А вот теперь у Дерека на лице появилась обреченность. Я словно читала его мысли. Женщины. Вот почему они не могут адекватно воспринимать реальность. Зачем им постоянно устраивать скандалы, истерики? И почему в этом мире нельзя прожить без них, без женщин? «Ваша милость, поверьте, меня ничего не связывает с этой женщиной. Уже ничего». Тоном, каким обычно говорят с больным животным или несмышленым ребенком, произнес Дерек. Я раздраженно повела плечами. Терпеть не могу, когда меня держат за идиотку. С пальцев сорвались и закружились в воздухе небольшие, но достаточно мощные светло-серые ураганчики. «Ваша милость», — предупреждающе произнес Дерек, мгновенно напрягшись, — «вам нельзя сейчас нервничать. Вряд ли дом оценит, если вы в подобном состоянии разберете его на кирпичики». «Наследница!» «Еще один. Когда нужно, они оба быстро находят общий язык». «Я спокойна. Просто не люблю ложь», — ответила я как можно холодней. Дерек резко дернул головой, словно отрицая сказанное. «Никакой лжи, ваша милость. Я действительно был с ней когда-то... знаком. Но наши отношения давно исчерпали себя, и мы не виделись с тех пор, как расстались пару лет назад. Я понятия не имею, почему она решила, что имеет право обратиться ко мне при всех, как к близкому другу. Уверяю вас, подобная ситуация произошла в первый и последний раз». Дерек говорил убедительно, и я... Я поверила ему. Дура, наверное, наивная дура. Но ураганчики сами собой исчезли, растворились в воздухе. И Дерек сразу же расслабился. «Ваша милость, чем быстрее мы поженимся, тем будет лучше для обеих сторон», — внезапно выдал он. И теперь уже напряглась я. «Я не отказываюсь ухаживать за вами и дальше, но ваша нестабильность может быть опасна для окружающих». «Моя что? Нестабильность? Это теперь так называется?» «Наследница, он прав», — вторгся в мои мысли голос дома. «Тебе действительно станет проще держать себя в руках после брака». «Скажи уже, после постельных игр!» — негодующе фыркнула я. «Ты на это намекаешь? На мой не совсем нормальный гормональный фон и бьющие фонтаном эмоции?» «Именно, наследница, свадьба должна состояться как можно скорей, и тебе пора найти учителя, который обучал бы тебя самоконтролю». «Угу. Если перевести на нормальный язык, меня истеричку пора выдать замуж, положить в постель и оставить на милость мужу. А потом, когда все закончится, побыстрее сплавить меня какому-нибудь сильному магу или же наследнику. Уж не знаю, к кому конкретно. Шикарный же план! И почему моего мнения снова никто не спрашивает?» Пока я молчала, общаясь мысленно с домом, Дерек внимательно следил за мной, моей мимикой, моими эмоциями. «Через 2-3 дня состоится наша свадьба, ваша милость». Видимо, решил он меня добить. Я вздохнула, про себя, правда, также выругалась и ответила в пику будущему супругу. 5 дней. Дерек понял мою упертость, кивнул, принимая этот вариант, и вышел из комнаты. Я осталась одна, со своими мыслями и настырным домом. Что ж, у меня есть еще 5 дней, чтобы привыкнуть к мысли о скорой смене статуса. И нет, дом, это совсем не смешно.